Глава 16. Последний привал. Уходить в развалины решили под утро. Во-первых, даже ночные гуляки и уличная шпана к 4-5 часам утра расползаются по домам и ночлежкам, а во-вторых, каботажники возвращаются из развалин в башни, и боевики кланов уходят в подземные лаборатории и мастерские, поскольку делать до следующей ночи им больше нечего. Товар передали и отправку обеспечили. После бегства из башни Ван Хорна Людвиг привез их в свою лачугу. Большой пустой ангар с бетонными стенами и гофрированной крышей. «Купил по случаю, когда еще деньги были», — похвастался он. «Думал ремонтную мастерскую устроить, да куда там?» На бетонном полу кое-где стояли лужи. С дырявой крыши во время дождя натекало. В дальнем углу было оборудовано что-то вроде жилой комнаты, стол и несколько стульев, походная армейская кровать и холодильник, забитый консервами. Огромный металлический ящик, заменяющий хозяину шкаф, довершал картину домашнего уюта. Людвиг загнал Глидер прямо в ангар. Полубой вытащил Сандерса, на плече донес его до койки и положил на нее. «Вас надо перевязать», — непререкаемым тоном заявила Виктория. «Снимайте плащ и майку». Полубой без возражений снял плащ, осторожно стянул майку, она присохла к ране. Людвиг цокнул языком. «Чем это?» «Стрела». «Чуть левее и ниже, и все, отпрыгался бы». «Погоди, у меня аптечка есть». Из-под кровати он вытянул плоский ящик, доверху набитый армейскими аптечками с надписью «На Ново Дойче». «Со службы осталось», — пояснил он. «Так им сколько лет?» — возмутилась Виктория. «А что им сделается? Упакованы герметично, хоть 100 лет пролежат». Старик рванул зубами клапан, воздух с хлопком проник внутрь аптечки. «Ну что я говорил?» Полубой подал свою флягу, пояснив, что там спирт. Людвиг оживился было, заявив, что фирменную лучше всего настаивать на спирту, но мичман сказал, что это только для медицинских целей. Виктория чистой тряпкой обработала рану. Края были покрасневшие, но чистые. «Зашить бы надо», — задумчиво сказала она. «Не надо», — сказал Людвиг, вынимая из аптечки тюбик. «Края у дырки сожми, а этой штукой заклей. Через сутки срастется, а от клея и следа не будет». Виктория подсела на кровать к Сандерсу, нащупала пульс. Он был слабый, но ровный, и дыхание спокойное, без одышки. Видимо, заряд парализатора задел дико по касательной. «Почему вы не убили Алекса?» — спросила Виктория, посмотрев на полубоя, который устроился в продавленном кресле. «Не успел», — мрачно ответил мичман. «Не хотите говорить, не надо, но я видела, что стоило вам пошевелить рукой, и он был бы мертв. Что будем делать?» «Отдыхать», — отрезал мичман. «А утром пойдем в развалины. Кстати, мы видели Розиню Якобса. Что он сказал?» «Чтобы вы забрали его и перенесли в гной. Мол, там его кто-то вылечит. Впрочем, с ним Сандерс говорил, вот его и спросите». Виктория устроилась на трех стульях. Людвиг принес ей надувную подушку и плед с электроподогревом. Подогрев не работал, но сам плед из шерсти таирского мериноса был очень теплым. Ее знобило, и следа не осталось от эйфории, охватившей ее в башне. Глаза слипались, и в конце концов она задремала под перестук инструментов, которыми Людвиг обследовал Глидер. «Эх, хороша тачка!» — бормотал он себе под нос, осматривая висящую на цепях машину. «Слышь, Касьян!» — в полголоса позвал он. «Не спишь?» «Нет». «Откуда Глидер-то?» «Взаймы взяли у Сегевару», — буркнул полубой. У него тоже глаза закрывались помимо воли, но заснуть он никак не мог. Напряжение схватки не отпускало. Кроме того, бок зудел, будто кто-то ползал под кожей. «Хе-хе-хе!» — рассыпал старик мелкий ехидный смех. «А на кой он вам?» «Взорвем к чертовой матери. Люблю фейерверки». «Хе-хе, шутишь? А продайте мне, а? Денег, правда, нет, но как заработаю, отдам. Забирай». «Правда?» — Людвиг хлопнул себя по тощим ляжкам, метнулся к холодильнику, достал бутылку фирменной и налил в 2 стакана. Полубой, прикрыв один глаз, молча наблюдал за ним. Людвиг поднес ему стакан и умильно заглянул в глаза. «А цену какую спросишь?» Полубой, кряхтя, выпрямился в кресле, взял стакан, чокнулся с Людвигом и залпом проглотил настойку. «Ящик консервов», — ответил он сдавленным голосом. Людвиг выпучил глаза. «Не врешь! Глидер 1008,5, а то и 9 стоит!» «Не вру, все, отец, дай поспать!» Полубой снова развалился в кресле и закрыл глаза. Людвиг накрыл его драным пальто, допил свой стакан и решительно направился к Глидеру. Сандерс очнулся почти в полной темноте. Последнее, что он помнил, была ослепившая его вспышка парализатора. Он рывком сел на постель и огляделся. Рядом в кресле похрапывал полубой. На стульях спала накрытая пледом Виктория или Вера, или Паулина. Решив разобраться с этим вопросом позже, Сандерс поднялся. В теле была неприятная слабость, кроме того, он ощущал зверский голод. Неподалеку на цепях висел глидер с открытыми дверцами, капотом и багажником. Из кабины доносились гнусавое пение и негромкий стук. Сандерс подошел поближе и заглянул внутрь. «О, как живой!» — увидел его, воскликнул перепачканный смазкой Людвиг. «Очухался, ну и молодец!» «А ты чего? Разбираешь его, что ли?» — спросил Сандерс. «Ограничители снимаю», — пояснил Людвиг. «Хозяин у него дурак был. Как летал, непонятно. Слушай, пожрать есть чего-нибудь? В холодильнике консервы, если хочешь, фирменное там же стоит». Сандерс вскрыл первую попавшуюся банку, в которой оказались бобы с мясом, подумал, плеснул треть стакана на стойке, проглотил и навалился на консервы. Он уже почти прикончил банку, когда на стульях зашевелилась Виктория. Посмотрев на Сандерса, она улыбнулась. «У тебя фасоль на подбородке». Сандерс вытер ладонью лицо. «Привет, как себя чувствуешь?» «Не очень», — поморщилась она. «А ты?» «Слабость. Сколько я валялся, а главное, как мы сюда попали?» «Людвиг привез». Виктория встала, закинула руки за голову, поправляя волосы. «Мы с твоим другом тебя на двух антигравах с башни спустили, чуть не грабанулись. А спал ты 3,5 часа. Людвиг!» — крикнула она. «Чего?» — старик наполовину высунулся из кабины. «Душ у тебя имеется? А как же!» — ответствовал тот. «Как дождь идет на улице, так с крыши льет, как из ведра». Ну, Виктория обиженно выпятила губы и напомнила Сандерсу ту девушку, которую он знал во время отпуска. «Хоть вода есть?» «Вон в том углу кран со шлангом. Шланг на гвоздь повесишь, будь тебе душ. Вода из бака из соседнего дома. Я провел. Освежиться решила». Виктория вспомнила, как ее лапал Уэйн Стейн, как бежали по спине струйки пота во время ментоскопирования, и кивнула. «А одежды у тебя случайно нет?» Людвиг вылез из глидера, порылся в шкафу и достал плотно упакованный сверток. «Вот, мне уж не пригодится, а тебе впору будет. Может, чуть великоват, хотя он контурный. По фигуре съеживается». Девушка взяла сверток и направилась в угол, куда показал старик. «Только не подсматривать», — предупредила она, не оборачиваясь. Сандерс достал из холодильника бутылку воды, отпил глоток и вздохнул. На Ривьере они принимали душ вместе. Послышался плеск воды и визг Виктории. «Людвиг, старый ты хрен, вода холодная!» «А как я тебе ее подогрею? На костре, что ли?» Сандерс усмехнулся. «Да, госпожа баронесса, это вам не то, к чему вы привыкли. Хотя, как полевой агент, она, видимо, привыкла ко многому, и стаж у нее немногим меньше, чем у него. Надо же, не планета, а рассадник шпионов. Содружество, Фионимар, русские и напоследок тот, кто сидит в развалинах. Интересно, что ответит контора на его запрос, который он отослал с компа Уэйнстейна? Если Уолш передал его сразу, то утром должен прийти ответ. «А полотенце есть?» — снова крикнула Виктория, перекрывая шум воды. «Что ж такое?» — Людвиг выбрался из глидера и достал из шкафа рваное банное полотенце. «Поработать спокойно не дадут». «Давай я отнесу», — сказал Сандерс. Людвиг подозрительно взглянул на него и погрозил пальцем. «Ты гляди там, не очень-то». «Ты, Людвиг, знай себе, в железках ковыряйся», — в сердцах сказал Сандерс, отобрал полотенце и зашагал к Виктории. Если в углу, где у Людвига была оборудована комната, был хоть какой-то свет, то здесь приходилось продвигаться почти на ощупь. Сандерс остановился, ожидая, когда глаза привыкнут к полутьме. Постепенно он стал различать впереди под струей воды обнаженное тело Виктории. В горле пересохло. Сейчас он видел даже полоски от купальника. Надо же, загар еще не сошел. Он замер в неуверенности, не зная, на что решиться, оглянулся, забросил полотенце на плечо и стал расстегивать рубашку. «Не надо, Дик!» — услышал он сквозь плеск воды тихий голос. «Я не хочу так. Мы не животные». «Нет, мы не животные, но будет ли другая возможность?» — хрипло спросил он, продолжая раздеваться. Он бросил одежду на пол и шагнул под ледяную струю. Дыхание перехватило, однако он тут же перестал ощущать холод. Тело Виктории, желанное как никогда, манило его к себе. Он положил руки ей на плечи, притянул к себе. «Не надо», — снова шепнула она, но он уже чувствовал на лице ее губы. Он провел руками по ее спине, спустился к талии, положил ладони на ягодицы и прижал ее бедра к своим. Она приникла к нему, ее дыхание было горячим, губы настойчивыми, руки, обжигая прикосновениями, скользили по его груди, животу. Они слились телами, дыханием, казалось, даже мыслями. Она прислонилась спиной к стене, он положил ладони ей под ягодицы, приподнял ноги и медленно вошел в нее. Она укусила его плечо, сдерживая крик. Они почти не двигались, наслаждаясь необычайным единением, и только в конце, когда она впилась в его губы, яростно бросились навстречу друг другу, выплескивая накопившееся одиночество и тоску. Вода, просачиваясь между телами, приносила прохладу и успокоенность. Он осторожно опустил ее на пол, и она обессиленно приникла к нему. «Ну скажи, что у тебя никого не было после Ривьеры. Никого!» «Врешь», — вздохнула она. «Ну и правильно. Я не хочу знать, был ли кто или нет. Мне достаточно, что сейчас ты со мной. Выключи воду, я замерзла». Сандерс закрутил кран. Виктория пошевелилась. «Спину поцарапала», — пожаловалась она. «Ну что за любовь? Никаких удобств!» «Зато как романтично!» — возразил Дик. Он поднял полотенце и принялся вытирать ее, но она тут же отстранилась. «Я сама. А то мне захочется продолжения. Отвернись». Отвернувшись, он натянул пахнувшую потом одежду на мокрое тело. Людвига, видно, не было. Наверное, все еще копался в глидере. Полубой как сидел в кресле, так и оставался неподвижным. «Ты иди», — сказала Виктория, — «я сейчас. А то Людвиг подумает что-нибудь». «Наверняка подумает. Ну вот и иди». Он медленно вернулся в комнату, присел на кровать. Ну ладно, нравилась ему эта женщина, но ведь многие нравились. Тем более, что она никогда не согласится оставить работу и уехать с ним. И он не уедет с ней. Что он будет делать там, на забытом богом Фианимаре? Скорее всего, в разведку его не возьмут. И что, сидеть без дела? Тем более, что она королевских кровей, а он кто? Выбившийся в люди латинос, проложивший себе дорогу потом и кровью своей и чужой. Он помотал головой, отбрасывая дурные мысли. Что будет, то и будет. Вот сделаем дело, тогда и посмотрим, как жить и с кем жить. Заворочился полубой, всхрапнул, потянулся и сел в кресле, моргая заспанными глазами. «Где мисс Салливан?» «Сейчас подойдет», — буркнул Сандерс. «А Людвиг?» «В глидере ковыряется. Когда выйдем?» «Под утро», — полубой взглянул на часы. «Часа через полтора». Из глидера вылез Людвиг, вытирая руки грязной тряпкой, подошел, присел на стул. «Вы дальше-то куда?» — спросил он, стараясь не глядеть на Сандерса. «В развалины», — ответил полубой. «Подбросишь?» «Само собой. Вы перекусите на дорогу, потом, может, и времени не быть». «Развалины — это, брат, да. А я пойду соберу тачку. Малость подправил ее, теперь как новая». Полубой поднялся на ноги, огляделся недоуменно. «А где моя майка? Последняя?» «Вот я постирала, она вся в крови была». Виктория неслышно приблизилась к ним, протягивая выстиранную майку. Повисло молчание. «Вот это да!» — только и сказал Сандерс. Людвиг восхищенно присвистнул. Полубой покачал головой. Виктория была в парадном мундире офицера флота Магдебурга. Серебрились витые погоны, аксельбант пересекал высокую грудь, туго перетянутая ремнем талия казалась невозможно тонкой. Галифе с ярко-красными лампасами выгодно подчеркивали бедра. Общий вид несколько портили босые ноги с маленькими ступнями.